Глава 29. Где-то в промежутке между утром и текущим моментом Локуст ел что-то приправленное кетчупом, судя по длинному красноватому пятну на его рубашке. Очевидно, он пытался его оттереть, но только намочил ткань. Все это я разглядела, пока он бежал к диванам, на которых мы сидели, словно к финишу эстафеты. Остановившись и тяжело дыша, он сначала поправил галстук, так чтобы тот как можно лучше прикрывал пятно. «Миссис Гибсон, позвольте узнать, что вы тут делаете?» «Здравствуйте, офицер Локуст», — спокойно приветствовала его Дороти. «Рада вас видеть. Я пришла пропустить рюмку». Рукой с напитком она указала сначала на Анну, которая снова теребила свои жемчуга, и на Самира, который вцепился в свой телефон, словно младенец в любимую соску. «Я так понимаю, вы уже знакомы с семейством Шахов?» Нос следователя Локуста словно втянулся внутрь, чтобы оказаться как можно дальше от пагубного соседства с Дороти Гибсон. «Вы препятствуете полицейскому расследованию. Моему расследованию». Тут в дверях появился детектив Брукс. Сунув руки в карманы, он небрежной походкой начал прогуливаться туда-сюда на заднем плане, наблюдая этот спектакль. «И как именно я препятствую?» – поинтересовалась Дороти. «Вам не позволено бродить вокруг и расспрашивать свидетелей в частном порядке». «А вот это...» Звучит как довод, который выдвигался против конституционного закрепления прав женщин. Существование одних ущемляет права других. Но что тогда, что сейчас? Для меня он звучит неубедительно. Одним из самых блестящих эпизодов в карьере Дороти Гибсон стала вдохновенная речь в Сенате, озаглавленная «Декларация о совести», в которой она выступала за равные права для всех граждан. Случилось это задолго до того, как Верховный суд США добрался до этой темы. И Дороти тогда здорово рисковала. И даже учитывая скандальную репутацию, она оказалась намного прогрессивнее большинства политиков. Локуст закрыл глаза. Теперь его нос раздраженно дергался. «Что?» «Я провела аналогию», — пояснила Дороти. «Я отвергаю ваши обвинения в том, что мои вопросы каким-либо образом отражаются на тех вопросах, которые вы уже задали. На самом деле, я придерживаюсь противоположного мнения. Вам не приходило в голову, что я вам помогаю? Ведь именно за этим я здесь». «Мне не нужна ваша... Например, у нас с Шахами состоялся сейчас некий разговор. И я уверена, что вы захотите задать им несколько дополнительных вопросов». Она повернулась к Анне и Самиру. «Обещаю, я сделаю все, чтобы вытащить правду на поверхность. Даю вам мое слово. А вы не откладывайте. И расскажите этим двум детективам то, что рассказали мне». Она поднялась на ноги, повернувшись ко мне. «Пойдем?» Мы направились к дверям. Но следователь Локуст не унимался. «Миссис Гибсон! Миссис Гибсон! Обернитесь!» Мы остановились, а когда повернулись, он уже маячил над нами. «Позвольте мне выразиться предельно ясно». Он поднял вверх указательный палец и покачивал им во время своей речи. Кем он себя вообразил? Мамашей Уилла Смита из вступительных кадров «Принца из Беверли-Хиллз». «Я хочу, чтобы вы перестали задавать вопросы. Немедленно. Это не ваше расследование, а мое, в котором вам, миссис Гибсон, активной роли не отведено. И вы заблуждаетесь, считая, что помогаете. Напротив, вы препятствуете мне, чем оказываете себе плохую услугу. Я требую, чтобы вы прекратили свое вмешательство». «Я вас услышала», — сказала Дороти. «Четко и ясно». К тому времени, как мы вошли в лес позади Хрустального дворца, совсем стемнело. В какой-то момент я даже услышала уханье совы. Дороти молчала, и меня это устраивало. На самом деле, Ночные прогулки находятся в списке моих любимых времяпрепровождений. И это тайная причина, почему я так люблю Нью-Йорк. Это идеальный город, чтобы бродить ночью в одиночестве. Естественно, по подходящим районам. По сельской местности одна я стараюсь не гулять, потому что сразу представляю, как умудренные сединами люди будут качать головой, найдя в придорожной канаве мой разлагающийся труп. Но сейчас я шла бок о бок с Дороти. И что еще важнее, третьей дамой, вооруженной и обученной всяким боевым навыкам. Мы вошли в дом Дороти через гостиную в задней части дома. Около французских дверей стояла тележка с напитками, и Дороти прямой наводкой направилась к ней. «Как насчет употребить еще чего-нибудь горячительного перед ужином?» – спросила она, скидывая пальто. «Не буду врать. Джинс-мартини уже ударили мне в голову. Мне не стоило допивать всю порцию. Но тогда бы я сейчас не приняла предложение Дороти». «Как приятно видеть перед собой человека, который использует слово «горячительный» в повседневной речи», — заметила я, наблюдая, как Дороти смешивает жидкости в металлическом шейкере. «Не менее приятно видеть перед собой человека, который отмечает, что ты используешь слово «горячительный», — отозвалась она. Сомнений не оставалось. Мы обе набрались. «Итак, каковы твои сегодняшние выводы?» Неожиданно перешла на «ты», Дороти, закончив трясти шейкер. У нее нашлись даже настоящие бокалы для мартини. Такие, в форме широкой буквы «В». Так что ты в любом случае что-то прольешь, особенно если уже под градусом. Трудно сказать. Я приняла у нее бокал, сделав вид, что не заметила, как жидкость перелилась через край. Интересно было наблюдать, как часто наши собеседники противоречили друг другу, а? Угу, совершенно согласна. Вот Вальтер заявляет, что у них с Вивиан был открытый брак, а потом ее сестра сообщает, что понятия об этом не имела. Я пригубила мартини. Он был в 5 раз крепче того, что мы пили во дворце, и похож на жидкий огонь. Я отставила бокал с твердым намерением больше его не трогать. Потом еще. Доктор Шах заявляет, что Вальтер мошенник, а Ева, что он гений. Ну и кто прав? С годами я обнаружила, что правда обычно лежит где-то посередине между крайностями. Вот, дарю крупицу обретенной мудрости. Она пригубила собственной мартини и прикрыла глаза от удовольствия. «А какие у тебя ощущения от Вальтера Фогеля?» «Я ему не доверяю. С другой стороны, я мало кому доверяю». «Да». Дороти пристально посмотрела на меня. «Я так и думала, что ты не из доверчивых. Я, может, и набралась, но не настолько, чтобы, подобно Дороти, удариться в задушевный тон. Я бы хотела еще раз повторить, что моя способность доверять и сближаться сформировалась на основе не одного эпизода и даже не серии эпизодов в моей жизни. Каждый из нас – это загадочное сочетание опыта и бесконечного числа склонностей и привычек этим опытом сформированных. И вряд ли в обозримом будущем я смогу заняться разрешением этой загадки с должным тщанием. «А у вас все иначе, правда?» «Дальше», — продолжала я без промедления, «Лора заявила, что между Вивиан и Полом произошла какая-то размолвка в ночь ее смерти. Чего она касалась? Может, Лора солгала? А может, солгал Пол? Или он просто забыл упомянуть этот эпизод?» «Угу. Лоре я особо не доверяю. Не понимаю, почему она соврала о том, что приехала в среду, хотя на самом деле приехала во вторник. Согласна. Это очень странно. Хорошо, Питер упомянул, что видел ее. Да. Прямо мурашки по коже, когда от моего сына выходит толк», — хохотнула Дороти, как следует приложившись к мартине. «Ну и, конечно, вся эта замута с шахами». Дороти широко распахнула глаза. Ты поверила им?» «Я поняла», — воскликнула я. «Нет, им я не поверила, и их ложь еще выйдет им боком. Я вот о чем. Я уверена, что они не врут обо всем, что там действительно что-то происходит. Иначе зачем им выдумывать всю эту историю? Но, возможно, они решили, что Вальтер все равно ее упомянет». «И он упомянул», — вставила Дороти. «Именно. Так что, полагаю, они решили, что лучше опередить его, изложить свою версию. Потому что, согласно ей, у каждого из них появляется мотив. Что думаешь?» «Да, у каждого из троих», — Дороти медленно кивнула. «Один бог знает, на что пойдут родители, лишь бы отдать ребенка в хороший колледж». «Да-да, счастье в детях», — добавила я. «Но, возможно, Алекс в самом деле взбесился. Мужчины не способны смириться с отказом. Может, он вляпался в движение инселов. Их нынче много в интернете». «На случай, если вы не в курсе, инсел — сокращенный перевод от involuntary celibate, сохраняющий целибат против воли. Так называет себя прослойка мужчин, которые сбиваются в кучу онлайн и жалуются, что им не перепадает секса, который женщины им обязаны предоставлять по умолчанию. Отсюда их женоненавистничество. Веселитесь». Давай надеяться, что нет. Но представить, как Алекс выбирается из постели, пока родители спят, несложно. Жаль, что промежуток, когда все случилось, такой большой. Целых 6 часов, и его нельзя сузить. Хотя если Анна Шах действительно слышала какую-то возню в спальне утром четверга, получается, что убийство произошло уже засветло. А может, она все придумала, и убийство произошло раньше, когда ее сын улизнул, чтобы повидаться с Вивиан. Я не хочу ни в чем обвинять жертву, но я легко могу представить, что Вивиан дурно к нему отнеслась, дразнила лежа в ванной и насмехалась над его чувствами. Подростки все воспринимают чересчур остро, и его могло «перемкнуть», — закончила Дороти. Я наблюдала, как она размышляет над сказанным, потягивая мартини мелкими глоточками, и, не успев сообразить, что творю, взяла собственный бокал и отпила из него. Оказалось, все не так уж и плохо. Это был сигнал, что я пьянею все сильнее, но я проигнорировала его и, покачав напиток, отпила хороший глоток. «Честно говоря, у каждого из них был мотив», — сказала я, «за исключением, возможно, Пола. Хотя тебя бы бесило, если бы пришлось зарабатывать деньги, будучи домашней прислугой в доме друга. Прости, но он мне показался слишком уж жизнерадостным и дёрганым. Что-то там нечисто». «Согласна», — кивнула Дороти. «Особенно если поверить в то, что ему не платили. Хотя мне это кажется маловероятным». «Самый очевидный подозреваемый — Вальтер, как самый мотивированный». «Да, супруги по всему миру каждый день мечтают прибить друг друга», — сухо заметила Дороти. «И прибивают», — добавила я. «Его мотив, я так думаю, должен быть связан с Евой. Что-то мне подсказывает, что она далеко не так спокойно относилась к этой теме с открытыми отношениями. Возможно, она хотела убрать Вивиан с дороги». «Такое возможно». «Но ты сказала, что она вне подозрений». «Ну да, я ее обманула». «Хорошо, хорошо. Тем более она точно так же могла нас водить за нос. Да?» «Ага». «Токсикологическая экспертиза в любом случае была бы сделана. Но пытаясь ускорить этот процесс, Ева создавала видимость своей невиновности. Очень ловко. Если она как-то замешана в преступлении. Классический двойной блеф. Я отпила еще. Кстати, а ты разглядела, как они с Вальтером целовались на кухне?» «Вообще нет. Но было очевидно, что между ними что-то происходило. И когда ты спросила Вальтера про его роман, кинула удочку наугад. И поймала. Мы стукнулись бокалами. С шахами мы уже разобрались, продолжала я выкладывать свои домыслы. Там у нас сочетание страсти и ненависти. Хотя можно поспорить, что убийство ради сохранения репутации имеет больше отношения к материальной выгоде, а потому мотивом, очевидно, становится наживо. «Смотрю, кто-то изучал творчество Эф.Д. Джеймс», — заметила Дороти. «Британская писательница, автор популярных детективов». Я кивнула. «Четыре причины преступления — любовь, страсть, ненависть и жадность. И в этом деле наличествуют все четыре. Однозначно. Интересно, что, собственно, жадность как мотив можно приписать только Лоре, хотя богатство там не ахти какое. Но фамильные ценности явно много значили для нее. И все равно в подобных случаях глубинным мотивом является некая неутоленная жажда. Аминь. Как ты думаешь, она неровно дышит к мужу жены? К Вальтеру?» «Все возможно», — ответила Дороти. «Я стараюсь напоминать себе об этом как можно чаще. Может, это объясняет, почему она так расстроилась, услышав о романе Вальтера. Я понимаю, рассердиться за дурное отношение к сестре. Но тебе не кажется, что когда она на нас так сорвалась, это было уже слишком?» «Кажется», — подтвердила Дороти. «Знаешь, не могу отделаться от мысли, что если мы поймем мотив, то и дело раскроем. Потому что, и это весьма примечательно, возможность совершить преступление была у всех. Любой из них мог это сделать», — согласилась я. «Ага. Но тут в каждом углу по мотиву, как мы уже обсуждали, и некоторые серьезнее других. Таким образом, вперед вырывается Вальтер Фогель и Шахи. Так?» – осмелилась высказаться я. «Полагаю, что так», – с сомнением в голосе отозвалась Дороти. «Я просто не могу отделаться от ощущения, что что-то упускаю. Что-то, лежащее у меня прямо под носом». Она всплеснула руками, умудрившись не пролить оставшуюся в бокале жидкость. «По правде говоря, у меня весь день складывалось впечатление, что я брожу на ощупь в темноте. И как не грустно признавать, мне это чувство очень знакомо». Она запрокинула голову, допивая остатки, а когда заговорила снова, ее голос звучал тише, характерные металлические нотки смягчились. «Знаешь, все, чего я всегда хотела, это помогать людям. Обернуть во благо трагическую гибель мужа. Приносить пользу. Понимаю, никто мне не верит, когда я так говорю. Я тебе верю». «Что ж, спасибо». Она вздохнула. «Иногда я жалею, что у меня нет волшебной палочки». «А как же Лейла?» – подшутила я. «Нет». Она нетерпеливо помотала головой. «Я не об этом. С ее помощью я одарила бы магией всех окружающих, так, чтобы они поняли, что я говорила правду и хотела им помочь». Она поставила на столик свой бокал. «Может, тогда бы они, наконец, позволили им помогать?» «Все только и говорят, что о честолюбии Дороти Гибсон из-за сексизма и двойных стандартов думается. И это правда. Она честолюбива. Но если это честолюбие ставит своей целью сделать мир лучше, может, не всегда оно является пороком». Я прикончила свой бокал. Джин с мартини официально вошел в мой список самых вкусных коктейлей. «Я думаю, нам стоит поискать бывшую жену Вальтера Фогеля», — предложила Дороти через несколько минут. «И его сына, если мы сможем его найти». «Но ты сказала этому детективу, Локусту». Дороти сжала губы. Ее щеки подобрались и округлились. Морщинки на лице углубились. И она одарила меня своей лукавой, как у шимпанзе, улыбкой. «Я сказала, что услышала его. Четко и ясно. Но я не обещала выполнить его просьбу. Я попрошу Лейлу заняться этим вопросом. Провести небольшое расследование. Если Лейла вообще захочет со мной разговаривать. Лора вроде сказала, что они живут неподалеку. Она вскочила на ноги с такой живостью, которая не соответствовала процентному содержанию джина в ее хрупком теле. «Знаешь, я ужасно рада, что ты смогла сегодня со мной поехать. Ты меня очень поддерживала и помогала. Я серьезно. Из нас получается отличная команда». Она протянула руку, чтобы забрать мой бокал. «И парочка мартини тут вовсе не помеха, а?» Еще не сравнялось 6 часов, как наш кутёж подошел к концу. Дороти предложила перекусить холодной индейкой, которую Труди оставила в холодильнике. Но я отказалась, изображая решительное намерение спуститься попозже и сообразить себе что-то на ужин. Потом я, спотыкаясь, поднялась в свою комнату, рухнула лицом на лоскутное одеяло и мгновенно отрубилась.